Эпиграф. Насущный хлеб один, или ты б хотел узрить лицо средь облака и с ним поговорить? Баньян. Примечание. Джон Баньян, 1628-1688 годы, английский проповедник и писатель, автор аллегории «Путь паломника», 1678-1684 годы. Конец примечания. Зал блистающей резьбы. Гормингаст, то есть главная глыба изначального камня, взятый сам по себе, возможно, являл бы какие-то громоздкие архитектурные достоинства, если бы можно было отвлечься от его окружения, от жалких жилищ, заразной сыпью облегших его внешние стены. Они всползали по земляным откосам, каждая следующая забиралась чуть выше соседа, цепляясь за крепостные валы, пока, наконец, последний из лачуг не подбирались к огромным стенам, впиваясь в их камень, точно пиявки. Право на такого рода хладную близость с нависшей над ними твердыней жаловал этим жилищем древний закон. На их разновысокие кровли падали год за годом тени изгрызенных временем контрфорсов, надменных крошащихся стрельниц и огромнейшая из всех тень кремнистой башни. Башня эта, неровно заляпанная черным плющом, торчала среди стиснутых кулаков бугристой каменной кладки, как изувеченный палец, святотатственно воткнутый в небеса. Ночами совы обращали ее в гулкую глотку эхо, днем же она стояла безгласно, отбрасывая длинную тень. Обитатели этих внешних лачуг и те, кто жил внутри замковых стен, виделись редко. Лишь 1 июня каждого года все население глиняных хижин получало право войти в замок, дабы выставить на показ деревянные изваяния, над которыми население это трудилось весь год. Блистающие странными красками статуи представляли обыкновенно животных либо людей, изображая и тех, и других в прилежно блюдомой резчиками чрезвычайно стилизованной манере. Соревнование между ними, цель которого состояла в определении лучшего творения года, отличалось яростью и неистовством. После того, как для них проходила пора любви, им оставалась только одна страсть — страсть к ваянию деревянных скульптур. В хижинах беспорядочной грудой, наваленных у внешней стены, ютилась горка истинных творцов, признаваемых среди резчиков лучшими, и это признание доставляло им почетное место среди теней. На некотором месте внутри внешней стены из земли на несколько футов выступали огромные камни, из которых стена и была сложена, подобие скального выступа, тянувшегося на 2-3 сотни футов с востока на запад. Камни были покрашены в белый цвет, и вот на этом-то возвышении в первое июньское утро каждого года выставлялись на суд графа Груанского резные скульптуры. Произведения, сочтенные самыми совершенными, а таких никогда не бывало более трех, отправлялись в зал блистающей резьбы. Яркие изваяния, целый день сохранявшие неподвижность, лишь фантастические тени их ползли от часа к часу, удлиняясь по стене за ними, отвечая вращению солнца, источали при всей живости их красок подобие тьмы. Воздух между ними наливался ревностью и презрением. Мастера стояли близ них, будто нищие попрошайки. Сзади жались друг дружке домочадцы воятелей, нескладные, рано увядшие. Все, что когда-то светилось в них, угасло. Неудостоившиеся избрания статуи сжигались тем же вечером во дворе замка под западным балконом лорда Груана, который, согласно обычаю, стоял наверху, пока сгорало дерево, склонив, словно бы в муке, главу. Затем за его спиной трижды бухал гонг, и в лунном свете три избежавших сожжения скульптуры уносили со двора. Их выставляли на балюстраде балкона для показа тем, кто толпился внизу. И граф Груанский приказывал создавшим их мастерам выступить из толпы. Когда они застывали прямо под ним, граф бросал вниз традиционные пергаментные свитки, дававшие этим людям письменное дозволение прогуливаться в полнолуние каждого второго месяца над своими лачугами по зубчатой стене. В такие ночи можно было видеть из окна, пробитого в южной стене Гормингаста, как снуют от бойницы к бойнице крохотные, освещенные луной человечки, чье мастерство завоевало им почесть, которой они так жаждали. Если не считать дня изваяний и вольности, дарованной бесподобнейшим из резчиков, Никаких иных возможностей познакомиться с внешним людом у тех, кто жил в окружении стен, не было. Да внутренний мир и не интересовался этими существами, потонувшими в тени великих стен. То было почти забытое племя. О нем вспоминали редко, с внезапным удивлением или с ощущением нереальности, какое несет с собой вдруг возвратившееся сновидение. Только день изваяний и выводил их под солнечный свет, только он пробуждал воспоминания о былых временах. Ибо даже на памяти Неттеля, 80-летнего старца, ютившегося в башне над хранилищем ржавых доспехов, церемония эта выполнялась всегда. Бесчисленные скульптуры, повинуясь закону, обратились в дымящийся пепел, избраннейшие же с незапамятных времен населяли зал блистающей резьбы. Зал этот, занимавший верхний этаж северного крыла, находился на попечении смотрителя по прозванию Роткод, который, поскольку сюда никто никогда не заглядывал, почти всю свою жизнь проспал в гамаке, подвешенном в дальнем конце зала. При всей его сонливости Роткода ни разу еще не видели без перьевой метелки в кулаке. Метелки, посредством которой он исполнял одну из двух главных работ, безусловно, необходимых в этом длинном и безмолвном покое, а именно сметал с блистающих изваяний пыль. В качестве произведения искусства изваяния немало его не занимали. И все же к некоторым из них он против собственной воли питал нечто схожее с соседской приязнью. Изумрудного коня он обметал с несколько большим, нежели обычное, тщанием. Особый уход получали также оливково-черная голова, глядевшая на коня со своей полки, и пегая акула. Впрочем, нельзя все же сказать, будто имелись скульптуры, на которых он дозволял пыли скопиться. Входя сюда в 7 утра, год за годом, зимой и летом, Роткот сбрасывал куртку и натягивал через голову серый, бесформенный, длинный до щиколоток балахон. Потом, зажав метелку под мышкой, он поверх очков привычно окидывал зал исполненным проницательности взглядом. Головка у него была маленькая, темная, похожая на проржавевшую мушкетную пулю, а глаза, за поблескивающими очками, походили на 2 миниатюрных копии этой головки. Вся троица пребывала в непрестанном движении, словно наверстывая время, потраченное ею на сон. Голова механически покачивалась при ходьбе. Глаза, словно беря пример с вышестоящего органа, которому их подчинили, рыскали туда-сюда и никуда в частности, скользнув поверх очков взглядом по двери и повторно обрыскав им все северное крыло целиком, облаченный в балахон господин Роткот совершал следующий ритуальный поступок. Вытягивал из подмышки метелку и, воздев это оружие, без чрезмерного пыла наскакивал на первое изваяние справа. Зал, располагавшийся на верхнем этаже северного крыла, был, если честно сказать, не таким уж и залом, а, пожалуй, что чердаком. Единственное окно находилось в дальнем его конце, прямо против двери, через которую Роткот проникал сюда, из более высокой части замка. Свету оно давало мало, шторы неизменно оставались опущенными, ночью и днем зал блистающей резьбы освещался 7 огромными паникадилами, свисавшими с потолка ровно через 9 футов одна от другой. Свечам, воткнутым в них, никогда не дозволялось не только падать, но даже и оплывать. Роткот перед тем, как в 9 вечера удалиться отсюда, лично заботился об их замене и пополнении. В маленькой прихожей, предварявшей вход в зал, хранился запас восковых свечей. Здесь же Роткот держал свой балахон, здоровенную белую от пыли книгу посетителей и стремянку. Стульев, столов, да, собственно, и никакой иной мебели в зале не имелось, если не считать подвешенного вблизи окна гамака, в коем спал Роткот. Дощатый пол побелел от пыли, которой, поскольку ее с таким усердием гнали со статуи, больше некуда было улечься. Вот она и скапливалась на полу, отдавая особое предпочтение 4 углам зала, глубокое, похожее на пепел. Обметя первую фигуру справа, Роткот механически перемещался вдоль длинной красочной фаланги, на миг останавливался перед очередным изваянием, смеривал его сверху донизу взглядом, и голова его понимающе покачивалась, затем он пускал в ход метелку. Роткот был холост. Когда ему приходилось с кем-либо знакомиться, на лице его выражалась отчужденность, даже испуг. Женщины же испытывали в его присутствии необъяснимый страх. Так что существование он вел идеальное, одиноко коротая день и ночь на длинном чердаке. Правда, время от времени кто-то из слуг или обитателей замка по той или этой причине неожиданно забредал к Ротколду, пугая его каким-нибудь связанным с ритуалом вопросом, но после пыль вновь оседала и в зале, и в душе господина Роткода. О чем он грезил, лежа в своем гамаке, подсунув согнутую в локте руку под пулевидную голову? О чем мечтал час за часом, год за годом? Трудно вообразить, что его посещали некие великие мысли. Трудно даже представить, будто Роткод, при том, что скульптуры яркими рядами текли над пылью в сужающуюся даль, словно стража, расставленная вдоль пути императора, пытался извлечь какую-то пользу из своего одиночества. Нет, скорее он наслаждался им, ради него самого, страшась в глуби сознания любого незваного гостя. И вот одним влажным днем гость все-таки явился к нему, нарушив покой Роткода, утопавшего в своем гамаке. После полуденный отдых его прервал резкий дребезг дверной ручки, которую посетитель, по-видимому, дергал, предпочитая эту методу приему более привычному стуку в дверные доски. Звук, отзываясь эхом, пронесся вдоль длинной залы и потонул в пыли дощатых полов. Солнце протиснулось в узкие щели штор. Даже в эти жаркие, душные, нездоровые послеполуденные часы шторы были опущены, и свечи заливали зал никчемным светом. Заслышав дребезжание дверной ручки, Роткод рывком сел. Узкие лучи пробившегося сквозь шторные щели пыльного света исполосовали его темную голову отблесками наружного сияния. Пока он выбирался из гамака, свет блуждал по его плечам, между тем как глаза Роткода метались вверх-вниз по двери, вновь и вновь возвращаясь из торопливых, стремительных странствий к взволнованно дергавшейся ручке. Стиснув правой рукой перьевую метелку, Роткод двинулся по красочному проходу, каждый шаг его вздымал облачко пыли. Когда он, наконец, добрался до двери, ручка трястись перестала. Торопливо пав на колени, Роткод приник правым глазом к замочной скважине и, умерив привычное мотание головы и рысканье левого глаза, продолжавшего блуждать по двери, сумел, благодаря этому подвигу сосредоточения, углядеть в трех дюймах от своего вникающего в скважину ока око определенно чужое, ибо оно не только разнилось цветом от его железного шарика, но и находилось, что убеждало в его чужести гораздо сильнее, по другую сторону двери. Этот третий глаз, занятый тем же, чем и Роткодов, принадлежал Флею, немногословному слуге Сепулькревия графа Гормингаст. Чтобы Флей удалился от покоев своего господина на 4 комнаты по горизонтали и на целый этаж по вертикали, такое случалось в замке очень нечасто. Само его отсутствие в хозяйских покоях почиталось ненормальным. И тем не менее, в этот душный летний день глаз Флея очевидным образом обретался в непосредственной близости от замочной скважины, прорезанной в двери зала блистающей резьбы. Приходилось, стало быть, предположить, что и иные составные части этого господина находятся где-то поблизости. Признав друг друга, глаза одновременно отпрянули, и дверная ручка вновь застрекотала под рукой посетителя. Роткод вонзил в замочную скважину ключ, повернул его, и дверь медленно растворилась. Возникшая в дверном проеме фигура господина Флея заполнила его целиком. Флей стоял, скрестив на груди руки, и без всякого выражения взирая на замершего перед ним человечка. Взглянув на костлявое лицо господина Флея, трудно было вообразить, будто обладатель его способен произнести хоть что-то, уподобляющее его обычному человеку. От этого господина приходилось ждать чего-то более ломкого, старческого и сухого, чего-то походящего на звук, издаваемый старой щепой или осколками камня. Но вот жесткие губы его разделились. «Это я», — сообщил он и вошел в зал, наполнив его хрустом коленных суставов. Он вошел в зал, как шел и по жизни, сопровождаемый этими трескливыми звуками, подобными тем, с какими ломаются иссохшие сучья по одному в хрусту на шаг. Роткод, убедясь, что это и вправду Флей, раздраженно повел рукой, бессмысленно приглашая гостя войти, и затворил дверь. Умение вести беседу не принадлежало к числу сильных сторон господина Флея, а потому он некоторое время безрадостно взирал прямо перед собой, Затем Роткоду показалось, что прошла целая вечность, поднял костлявую длань и поскреб ею за ухом. Исполнив это деяние, он произнес вторую фразу. «Все еще здесь, а?» И видно было, какие усилия приходится предпринимать голосу господина Флея, чтобы протиснуться сквозь его губы. Роткод, похоже, почувствовав, что отвечать на этот вопрос особой нужды не имеется, пожал плечами и отправил свой взгляд гулять по потолку. Господин Флей, поднатужившись, продолжил. «Я говорю, все еще здесь, а, Роткод?» Он со злобой оглядел изумрудного коня. «Все еще здесь, а?» «Я всегда здесь», — сказал Роткод, опустив поблескивающие очки и проехавшись глазами по физиономии господина Флея, изо дня в день всегда. «Очень жаркая погода, до чрезвычайности душно. Вам что-нибудь угодно?» «Ничего», — сказал Флей, и с непонятной угрозой повернулся к Роткоду. «Ничего мне не угодно». Он вытер ладони о штанины, темная ткань которых светилась наподобие шелка. Роткод стряхнул метелкой пыль со своих туфель и склонил пулевидную голову на плечо. «А-а-а!» — неопределенным тоном произнес он. «Вы сказали «а», — отметил Флей, поворачиваясь к Роткоду спиной и начиная двигаться по проходу. «А я вам говорю, что теперь одним «а» не отделаться. Понадобится кое-что посильнее». «Конечно», — сказал Роткод. «Я бы даже сказал, куда как сильнее. Только я в этом мало что смыслю. Я ведь смотритель», — сообщив это, он вытянулся в струнку и приподнялся в пыли на цыпочки. «Как?» — переспросил Флей, нависая над ним, ибо он, Флей, уже вернулся. «Смотритель?» «Именно», — ответил Роткод, кивая. Из горла Флея изошел резкий всхрип. Роткод истолковал его в том смысле, что Флей ничего не понял, и разозлился, что такому человеку дозволяется лезть в сферы по праву, принадлежащие ему, Роткоду. «Смотритель», — после жутковатого молчания вымолвил Флей. «Я вам кое-что скажу. Кое-что знаю, поняли?» «Что же?» — спросил Роткод. «Сейчас», — сказал Флей. «Но сначала, какой нынче день? Какой месяц? Год? Ответьте». Роткода такой вопрос озадачил, однако им уже овладело вялое любопытство. Он понял, что у этого костлявого мужлана что-то такое есть на уме, и потому ответил: «Восьмой день восьмого месяца. Насчет года не уверен. А что?» Голосом еле слышным Флей повторил: «Восьмой день восьмого месяца». Глаза его стали почти прозрачными. Так в уродливых холмах находишь среди грубых камней два озерца, в которых отражается небо. «Подойдите ко мне, Роткод», — сказал он. «Подойдите поближе, я вам скажу. Вы не понимаете Гормингаста, того, что происходит в Гормингасте, что в нем случается. Нет, не понимаете. Ниже вас, то есть там оно все и происходит, под вашим северным крылом. Все эти штуки к чему? Вот эти, деревянные. От них теперь никакого проку. Смотрите за ними, а проку ни-ни. А там все движется. Замок движется. Нынче он один, его светлость, впервые за много лет. Я его не вижу», — Флей прикусил костяшку на кулаке. «В спальне у ее светлости, вот он где. Ихняя светлость не в себе. Меня не взял, не дал поглядеть на нового. Новый. Он народился. Теперь внизу. Я не видел». Флей опять прикусил костяшку, но на другом кулаке, как бы желая уравновесить ощущение. «Никого не пускают. Еще бы. Я буду следующий. Птицы расселись по спинкам кровати. Ворон за вороном, скворцы, вся шатия и белый грач с ними. И пустельга тоже вцепилась когтями в подушку. Госпожа кормит их корками, зерном и корками. На новорожденного почти и не глянула. Наследник Гормингаста не смотрит на него. Зато господин мой так и уставился. Видел его сквозь решетку. Я ему нужен, а не впустил. Вы слушаете?» Разумеется, господин Роткот слушал. Прежде всего, он в жизни не слышал от господина Флея столь длинной речи, да и известие о том, что в древнем, превознесенном самой историей доме Груанов наконец родился наследник, тоже представляло кое-какой интерес для смотрителя, ведущего одинокую жизнь на чердаке заброшенного северного крыла. Теперь ему будет чем занять мысли. Хватит надолго. Господин Флей не ошибся, сказав, что он, Роткот, похоже, не ощущает, полеживая в гамаке, биение жизни в замке. Ибо Роткот, если правду сказать, и не подозревал, что на свет должен появиться наследник. Еду ему доставлял маленький подъемник, возносившийся из расположенных многими этажами ниже помещений для слуг, а спал он в прихожей, и вследствие этого был совершенно отрезан и от мира, и от всех происходящих в мире событий. Так что Флей принес ему настоящую новость. И все-таки, несмотря на важность полученного известия, господин Роткот сердился, что его потревожили. В пулевидной его голове вертелся вопрос, касающийся появления господина Флея. С какой стати Флей, который при обычном течении жизни, увидев его, даже бровью не поводил в знак приветствия, с какой стати он залез в эту часть замка, столь для него чужую? Да еще и разговор вон какой затеял. Это Флей-то, из которого слова не выдавишь. Господин Роткот с присущей ему торопливостью обшарил Флея глазами и вдруг, к собственному удивлению, выпалил: «А чем объяснить ваше присутствие здесь, господин Флей?» «Чего?» — произнес Флей. «О чем это вы?» Он уставился на Роткота сверху вниз, и глаза его остекленели. Честно говоря, Флей и сам себе удивлялся. «Действительно, — думал он, — с какой стати ему приспичило сообщать Роткоду новость, столь важную для него самого? Почему Роткоду, а не кому-то другому?» Некоторое время он продолжал таращиться на смотрителя, и чем дольше он так стоял, размышляя, тем яснее ему становилось, что услышанный им вопрос неприятно уместен, и это еще слабо сказано. Застывший перед ним человечек задал прямой вопрос, и, нужно признать, довольно трудный. Подволакивая ноги, Флей сделал два шага к господину Роткоду, но затем, с силой воткнув кулаки в карманы штанов, с нарочитой неторопливостью развернулся на каблуках. «Да», — наконец выдавил он, — «я понял, что вы хотели сказать, Роткот, я вас понял». Роткоду не терпелось вернуться в гамак и снова предаться наслаждениям полного одиночества, и все же, услышав эту фразу, он с даже большей, чем обычно, поспешностью обыскал глазами лицо господина Флея. Тот уверяет, будто понял, что хотел сказать Роткот. Неужто и вправду понял? Весьма интересно. Но что, собственно говоря, он хотел сказать? Что именно понял господин Флей? Роткот смахнул воображаемую пылинку с позолоченной головы дриады. «Вас взволновали роды?» — осведомился он. Какое-то время Флей простоял с таким видом, словно не услышал его. Однако спустя несколько минут стало ясно, что услышал, и услышанным поражен. «Взволновали!» — низко и хрипло воскликнул он. «Взволновали! Это дитя Груанов! Настоящий Груан, мужчина! Зов к переменам!» «Никаких перемен, Роткот, никаких перемен!» «Ага», — сказал Роткот, — «теперь понятно, господин Флей. Однако до кончины его светлости пока еще далеко, не так ли?» «Да», — ответил господин Флей, — «далеко. Но ведь зубы-то уже растут!» И с этим он длинными, как у цапли, шагами направился к реечным шторам, вздымая за собой пыль. Когда пыль осела, Роткот увидел, что Флей стоит, прислонив угловатую цвета пергамента голову к переплету окна. Ответ, данный им на вопрос Роткода касательно причин его появления в зале блистающей резьбы, не вполне удовлетворил господина Флея. Он стоял у окна, а вопрос снова и снова повторялся в его голове: почему Роткот? Почему он, а не кто-либо другой? При всем при том, господин Флей отчетливо сознавал, что едва он услышал о появлении наследника, едва эта новость всколыхнула его заскорузлую душу с такой силой, что он ощутил неодолимый зуд поделиться своим восторгом с другим человеком, в тот же самый миг в сознание его, откуда ни возьмись, выскочил Роткот. Человек по природе своей необщительный и к восторгам не склонный. Он, сколь не потрясло его рождение наследника, находил затруднительным сообщить эту новость Роткоду. И однако, как уже было сказано, господин Флей, к собственному его изумлению, не только излил перед Роткодом душу, но и поспешил проделать это. Обернувшись, он увидел, что смотритель с усталым видом стоит под пегой акулой, по птичьи дергая коротко остриженной головкой и держа перед собою зажатую между распрямленными пальцами метелку. Флей понимал, что Роткод вежливо ожидает его ухода. Вообще, господин Флей пребывал в состоянии странном. Его удивляло, что новость произвела на господина Роткода столь малое впечатление, как удивляло и то, что он сам принес сюда эту новость. Вытянув из кармана большие серебряные часы, он подержал их перед собой на плоской ладони. «Должен идти», — натужно сказал он. «Слышите, Роткод, я должен идти». «Спасибо, что заглянули», — сказал Роткод. «Распишитесь по дороге в книге посетителей, ладно?» «Нет, какой я посетитель?» — Флей задрал плечи до самых ушей. 37 лет служу его светлости». «Расписываться в книге», — с презрением добавил он и плюнул в угол. «Как угодно», — сказал господин Роткод. «Я, собственно, имел в виду ту часть книги посетителей, которая отведена для слуг». «Нет», — повторил Флей. Проходя мимо смотрителя к двери, Флей внимательно вглядывался в него, и вопрос снова и снова стучал в его голове. «Почему?» Весь замок бурлит, взволнованный новостью. Все строят догадки, за порядком никто не следит. Слухи проносятся по цитадели. Повсюду, в коридорах, проходах, галереях, трапезной, на кухнях и в спальнях, везде одно и то же. Почему же он выбрал безразличного ко всему Роткода? И вдруг его озарило. Должно быть, он подспудно понимал, что новость эта ни для кого же не новость. Что Роткод для его известия как целина для плуга, что смотритель, одиноко живущий среди блистающих изваяний, единственный, с кем он может поделиться ею, не поступившись своим угрюмым достоинством, и для кого новость, пусть она и не пробудет в нем никакого восторга, все-таки будет новостью. Решив для себя эту проблему и испытывая некоторое отупение от банальной приземленности своих выводов, от того, что и речи не может идти о зове, посланном вдоль коридоров и лестниц его душой, душе господина Роткода, Флей вялым, хоть и машистым шагом миновал проходы северного крыла и по витой каменной лестнице спустился в каменный же прямоугольник двора. А между тем странное разочарование овладевало им, мучительное ощущение униженной гордости, а с ним и благодарность за то, что его посещение Роткода прошло никем не замеченным, и что сам Роткод надежно укрыт от мира в зале блистающей резьбы.